Глава 3. Весна 1881 года казалась Александру Александровичу мрачной и безнадежной. Ничего доброго она не сулила. Хотелось забыть поскорее о кошмаре 1 марта. Но нельзя было забыть, ибо Ларис Меликов присылает каждый день сведения о ходе следствия над цареубийцами, и приходится волей-неволей думать о том, что же делать и как быть. Убийц будут судить. Александру Александровичу и в голову не приходило, что может быть вопрос о решении суда. Конечно, они виновны. Конечно, их надо казнить. И что же? Находятся люди, которые сомневаются в этом. А есть и такие, которые уверенно требуют помилования злодеев. У милейшего Сергея Михайловича Соловьева есть, оказывается, какой-то сумасшедший сын Владимир. Он произнес 28 марта публичную речь, предлагая верховной власти не казнить тех, кто растерзал бомбой государя. И публика не прогнала его с кафедры. Напротив, ему устроили овацию. А что он говорил? Он уверял, что только духовная сила Христовой истины может победить силу зла и разрушения, что настоящее тягостное время дает русскому царю небывалую прежде возможность заявить силу христианского начала всепрощения. Какое жалкое лицемерие! А может быть и коварство. Злобный Желябов тоже говорил на суде о христианстве. Он, видите ли, православие отрицает, но признает сущность учения Иисуса Христа. «Эта сущность учения, — сказал он, — среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть, и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за право угнетенных и слабых, и если нужно, то за них и пострадать. Такова моя вера». Какая ложь! А между тем, даже среди министров находятся такие, которые не прочь, кажется, заменить казнь тюрьмою этому мнимому христианину. Один только тверд и непреклонен. Это Победоносцев. 13 марта он прислал Александру Александровичу письмо и умолял его не щадить убийц. «Люди так развратились в мыслях, — писал он, — что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет. Этого быть не может, чтобы перед лицом всего русского народа в такую минуту простили убийц отца вашего, русского государя, за кровь которого вся земля, кроме немногих, ослабевших умом и сердцем, требует мщения. Если бы это могло случиться, верьте мне, государь, это будет принято за грех великий». Вот уж тут нет лицемерия. Константин Петрович знает, чего он хочет. И Александр Александрович не замедлил ответом. «Будьте спокойны. С подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь». Несмотря на речь Победоносцева, произнесенную им 8 марта, министры все еще не понимали, что либеральные проекты лопнули, как мыльные пузыри. На совещании 21 апреля опять был поднят вопрос о представительстве земских людей. Теперь уж Александр Александрович не колебался в оценке этого проекта. «Сегодняшнее наше совещание сделало на меня грустное впечатление», — писал он своему вдохновителю Победоносцеву. «Ларис, Милютин и Абаза положительно продолжают ту же политику и хотят так или иначе довести нас до представительного правительства. Но пока я не буду убежден, что для счастья России это необходимо, конечно, этого не будет, я не допущу. Вряд ли, впрочем, я когда-нибудь убежусь в пользе подобной меры. Слишком я уверен в ее вреде. Странно слушать умных людей, которые могут серьезно говорить о представительном начале в России, точно заученные фразы, вычитанные ими из нашей паршивой журналистики и бюрократического либерализма. Более и более убеждаюсь, что добра от этих министров ждать я не могу. Дай бог, чтобы я ошибался. Неискренни их слова, неправдой дышат. Трудно и тяжело вести дело с подобными министрами, которые сами себя обманывают». Получив это письмо, Победоносцев, вероятно, долго потирал руки от удовольствия. Наконец-то он добился от своего питомца интонации настоящего самодержца. Теперь можно было приступить к решительному действию. Надо огорошить этих либералов манифестом. и он потребовал его у Александра Александровича, прикрыв свое требование льстивыми и елейными словами. Государь повиновался. И манифест был написан Константином Петровичем и без ведома министров опубликован. «Посреди великой нашей скорби», сказано было в манифесте, между прочим, «глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления, в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». На заседании министров манифест был заслушан. Это было совершенной неожиданностью. Кто писал манифест? Константин Петрович. Он сам с восторгом рассказывал его величеству, как после чтения манифеста многие отворачивались и не подавали руки ему, Победоносцеву. Ларис Меликов, Милютин и Абаза немедленно покинули свои министерские посты. 30 апреля Александр писал Ларис Меликову. «Любезный граф Михаил Терриелович, получил ваше письмо сегодня рано утром. Признаюсь, я ожидал его, и оно меня не удивило. К сожалению, в последнее время мы разошлись совершенно с вами во взглядах, и, конечно, это долго продолжаться не могло. Меня одно очень удивляет и поразило, что ваше прошение совпало с днем объявления моего манифеста России, и это обстоятельство наводит меня на весьма грустные и странные мысли». Здесь Александр Александрович поставил знак восклицания и знак вопроса. Это была несомненная ошибка в пунктуации. Не было надобности ни восклицать, ни спрашивать о том, что и без того понятно. Можно было просто поставить самую обыкновенную скучную точку. Кончилась либеральная идиллия. Наступила реакция.